Е. Еще раз клеветники, еще раз мистификаторы. Эти любезные слова принадлежат, как помнит читатель, рабочему делу, которое отвечает таким образом на наше обвинение его в косвенном подготовлении почвы для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. В простоте душевной рабочее дело решило, что это обвинение есть не что иное, как полемическая выходка. Порешили, дескать, эти злые догматики наговорить нам всяких неприятностей. Ну а что же может быть более неприятного, как явиться орудием буржуазной демократии? И вот печатается жирным шрифтом «Опровержение». «Ничем не прикрашенная клевета». Два съезда, страница 30. «Мистификация». 31 страница. «Маскарад». 33 страница. Подобно Юпитеру, рабочее дело, хотя оно и мало похоже на Юпитера, сердится именно потому, что оно не право, доказывая своими торопливыми ругательствами неспособность вдуматься в ход мысли своих противников. А ведь немного надо бы подумать, чтобы понять, почему всякое преклонение пред стихийностью массового движения, всякое принижение социал-демократической политики до тредюнионистской есть именно подготовление почвы для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. Стихийное рабочее движение само по себе способно создать и неизбежно создает только тредюнионизм, а тредюнионистская политика рабочего класса есть именно буржуазная политика рабочего класса. Участие рабочего класса в политической борьбе и даже в политической революции нисколько еще не делает его политики социал-демократической политикой. Не вздумает ли отрицать это рабочее дело? Не вздумает ли оно, наконец, изложить перед всеми прямо и без уверток свое понимание наболевших вопросов международной и русской социал-демократии? О, нет! Оно никогда не вздумает ничего подобного, ибо оно твердо держится того приема, который можно назвать приемом «сказываться в нетях». Я не я, лошадь не моя, я не извозчик, мы не экономисты, рабочая мысль не экономизм. В России нет вообще экономизма. Это замечательно ловкий и политичный прием, имеющий только то маленькое неудобство, что органы его практикующие принято называть кличкой «Чего изволите?». Рабочему делу кажется, что вообще буржуазная демократия в России есть «фантом». Два съезда, страница 32. Примечание. Здесь же ссылка на конкретные русские условия, фатально толкающие рабочее движение на революционный путь. Не хотят люди понять того, что революционный путь рабочего движения может еще быть и не социал-демократическим путем. Ведь вся западноевропейская буржуазия при абсолютизме толкала, сознательно толкала рабочих на революционный путь. Мы же, социал-демократы, не можем удовлетвориться этим. И если мы, чем бы то ни было, принижаем социал-демократическую политику до стихийной, тредюнионистской политики, то мы именно этим и играем на руку буржуазной демократии. Счастливые люди! Подобно страусу прячут они голову под крыло и воображают, что от этого исчезает все окружающее. Ряд либеральных публицистов, ежемесячно оповещающих всех о своем торжестве по поводу распадения и даже исчезновения марксизма, ряд либеральных газет, «Санкт-Петербургские ведомости», «Русские ведомости» и многие другие, поощряющих тех либералов, которые несут рабочим брентановское понимание классовой борьбы и тредюнионистское понимание политики, плеяда критиков марксизма, истинные тенденции которых так хорошо раскрыла кредо и литературные товары которых одни только безданно, беспошлинно гуляют по России, оживление революционных несоциал-демократических направлений, особенно после февральских и мартовских событий, все это должно быть фантом. Примечание. «Санкт-Петербургские ведомости», газета, выходила в Петербурге с 1728 года как продолжение первой русской газеты «Ведомости», издававшейся с 1703 года. С 1728 по 1874 год «Санкт-Петербургские ведомости» издавались при Академии наук. С 1875 года при Министерстве народного просвещения. Газета выходила до конца 1917 года. «Русские ведомости». Газета выходила в Москве с 1863 года, выражала взгляды умеренно либеральной интеллигенции. В 80-х-90-х годах в газете принимали участие писатели демократического лагеря Салтыков, Щедрин, Успенский, Короленко и другие. Печатались произведения либеральных народников. С 1905 года газета являлась органом правого крыла буржуазной кадетской партии. Ленин указывал, что «Русские ведомости» своеобразно сочетали правый кадетизм с народническим налетом. Полное собрание сочинений, том 23, страница 193. В 1918 году «Русские ведомости» были закрыты вместе с другими контрреволюционными газетами. Брентановское понимание классовой борьбы. Брентанизм. Либерально-буржуазное учение, признающее нереволюционную классовую борьбу пролетариата. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 37, страницы 237-238. Проповедующее возможность разрешения рабочего вопроса в рамках капитализма путем фабричного законодательства и организации рабочих в профсоюзы. Получило свое название по имени Брентана, одного из главных представителей школы катедр социализма в буржуазной политической экономии. Все это не имеет ровно никакого отношения к буржуазной демократии, рабочему делу, как и авторам экономического письма в номере 12 «Искры», следовало бы пораздумать над тем, почему это весеннее событие вызвало такое оживление революционных несоциал-демократических направлений, вместо того, чтобы вызвать усиление авторитета и престижа социал-демократии. Потому что мы оказались не на высоте задачи. Активность рабочих масс оказалась выше нашей активности. У нас не нашлось налицо достаточно подготовленных революционных руководителей и организаторов, которые бы прекрасно знали настроение во всех оппозиционных слоях и умели встать во главе движения, превратить стихийную демонстрацию в политическую, расширить ее политический характер и так далее. При таких условиях нашей отсталостью неизбежно будут пользоваться более подвижные, более энергичные революционеры, не социал-демократы. И рабочие, как бы они самоотверженно и энергично ни дрались с полицией и войском, как бы они революционно ни выступали, окажутся только силой, поддерживающей этих революционеров, окажутся арьергардом буржуазной демократии, а не социал-демократическим авангардом. Возьмите германскую социал-демократию, у которой наши экономисты хотят перенять только ее слабые стороны. Отчего ни одно политическое событие в Германии не проходит без того, чтобы не повлиять на большее и большее усиление авторитета и престижа социал-демократии? От того, что социал-демократия всегда оказывается впереди всех в наиболее революционной оценке этого события, в защите всякого протеста против произвола. Она не убаюкивает себя рассуждениями, что экономическая борьба натолкнет рабочих на вопрос об их бесправии, и что конкретные условия фатально толкают рабочее движение на революционный путь. Она вмешивается во все области и все вопросы общественной и политической жизни, и в вопрос о неутверждении Вильгельмом городского головы из буржуазных прогрессистов. Немцев еще не успели просветить наши экономисты, что это есть в сущности компромисс с либерализмом. И в вопрос об издании закона против безнравственных сочинений и изображений. И в вопрос о правительственном влиянии на выбор профессоров и прочее и тому подобное. Везде они оказываются впереди всех, возбуждая политическое недовольство во всех классах, расталкивая сонных, подтягивая отсталых, давая всесторонний материал для развития политического сознания и политической активности пролетариата. И в результате получается то, что к передовому политическому борцу проникаются уважением даже сознательные враги социализма. И нередко важный документ не только из буржуазных, но даже и бюрократических и придворных сфер каким-то чудом попадает в редакционный кабинет вперед. Вот где лежит разгадка того кажущегося противоречия, которое до такой степени превосходит меру понимания рабочего дела, что оно только воздевает руки «горе» и кричит «маскарад». Представьте себе, в самом деле, мы, рабочее дело, ставим во главу угла массовое рабочее движение и печатаем это жирным шрифтом. Мы предостерегаем всех и каждого от преуменьшения значения стихийного элемента. Мы хотим придать самой самой экономической борьбе политический характер. Мы хотим остаться в тесной и органической связи с пролетарской борьбой. А нам говорят, что мы подготавливаем почву для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. И кто говорит это? Люди, которые вступают в компромисс с либерализмом, вмешиваясь в каждый либеральный вопрос. Какое непонимание органической связи с пролетарской борьбой, обращая так много внимания и на студентов, и даже, о ужас, наземцев. Люди, которые вообще хотят уделять больший, по сравнению с экономистами, процент своих сил на деятельность среди непролетарских классов населения. Это ли не маскарад? Бедное рабочее дело. Додумается ли оно когда-нибудь до разгадки этой хитрой механики?